Нет, все. Вот, есть такая, значит, традиция, вернее, слава богу, уже она пропала. Появилась она в советское время, когда у нас, помните, боролись всякими возможными, невозможными способами с алкогольным нашим увлечением. Вот, и тогда была такая, появилась великая советская традиция прятать спиртное, когда приходят гости. Вот, и такая, значит, вот традиция, слава богу, сейчас уже как-то отъехала в сторону. Но песенка осталась, вот она как раз и об этом, наверное. Два алкоголика на даче сидели третью неделю и, не закусывая, пили о судьбах Родины с удачи. Один из них покорный ваш, второй покойный, ныне Гоголь, с вороной черной, словно уголь, стоящий при дверях, как страж. И, кстати, не зря, ведь, пожелав жене адью, уже спешит очкарик Чехов, не знаю как и где прочухав, что без него на даче пьют. Но зря спешит наш санитар, морозы вьюгу кроем матом, его в окне, едва заметив, ворона скажет: братцы, карр. И мы под стол бутылки спрятав, достанем толстый самовар, переведя свой разговор на тему редьки и шпината. И вот войдет великий классик, мы скажем: ба, какие гости, хотите выпьем чаю вместе? Или подать великий квасик? И вот сквозь мутное пенсне увидит, как он прокололся, что он сюда напрасно рвался через пургу и мокрый снег, и скажет: да пошли в жопу с прогибшим квасом и заваркой, и в ночь отбудет к санитарке, как Бонапарт в свою Европу. Алкоголики опять достанут мутные бутылки и под чесание в затылке начнут о родине пенять, и, убиваясь по отчизне, в далеком доме у реки они сидят, как дураки, вот так всю жизнь и после жизни. Вот, это у меня, так сказать, два алкоголика на даче. Был такой у нас спектакль с моим хорошим другом Андрюшей Анпиловым. Как говорит, он всегда, несмотря на такую фамилию страшненькую, у него имя, отчество, как у Сахарова Андрея Дмитриевича, поэтому, так сказать, все это выравнивается. Он человек очень не похожий на меня, полный такой, в меру упитанный даже полностью человек, бородатый, медлительный. И мы соревнуемся уже, наверное, лет 20 с лишним в посвящениях друг другу. То есть написали уже много посвящений. И, значит, последнее посвящение написал все-таки я ему. И с каждым годом я так замечаю, что каждое посвящение, вот это все, чем дальше, ближе, вернее, к сегодняшнему дню, оно все больше становится похоже на какой-то медицинский диагноз такой. Как появляется туча всяких непонятных нам раньше болезней. Вот. И я написал такую вот песенку с тремя эпиграфами. Первый эпиграф написал мне Андрюша на 40 лет. Такой: я с Мишкой ссорился не раз, а два, и то как сон. Когда затеял промстройгаз полусухой закон. Я помню город, ночь во тьме название забыл, бутылка водки на столе и 8 жадных рыл. Я помню, был там Бережков, точнее был Итил, и Мишка лишний сантиметр Итила отхватил. Я как Агния Бортов вскричал: куда? Куда? Обидел друга ни за что, вот так пришла беда. Беда приходит не одна, через 15 лет и водки лом, вагон вина, а пить здоровья нет. Второй, значит, эпиграф я написал Андрюше, в принципе, не только ему, можно любому другому Андрюше, не только на день рождения, но и на, так сказать, на Новый год. Звучит он приблизительно так. Я так понимаю, что в хорошей песне, чтобы ее изменить направление, надо буквально одно там, сказать, слово исправить. Вот, например, вы знаете, вот так вот: дивлюсь я на небо, дай думку гадаю, чему же я не Карлсон, например, да, чему не летаю, чего же мне Боже пропеллер не дал, например, я бы небо, землю покинул и так далее, там летал бы. А здесь все по-другому. Я написал ему, Андрюше, такое посвящение: Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полных задор и огней? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что не Мишка, а Андрей. Вот, ну, это так, на всякий случай. Но самый серьезный из эпиграфов написал, конечно, мой друг и замечательный поэт Игорь Иртенев. Он такой, сквозь смех, конечно, печальный. Уход отдельного поэта не создает в пространстве брешь. В такой большой стране, как это, таких, как нас, хоть жопу ешь. И когда я первый раз исполнил это произведение в Калининграде, встала дама такая, я вообще-то глуховат с рождения, но вот это услышал. Она сказала: вы у нас последний отбираете. А когда что-нибудь меня в какой-то краже обвиняют, если это, конечно, не кража хороших книг из советской библиотеки, то я очень что-то неловко чувствую. Вот. А я говорю: в чем дело? Она говорит: целлюлит — это чисто женская болезнь. Ну, единственное, что я мог сказать, как в аргумент, что ей так ответил, что в нашем возрасте хорошо хоть живы. А кто мы, женщины или мужчины, не знаю. Но все признаки этих болезней я уже нахожу и даже у нас. Вот такая песенка, посвящение Андрюше Шампилову. Что-то кровь давно не бродит, что-то блеск пропал в зрачках. Потихоньку жизнь проходит, а до дивана до толчка. Что нам рифы, что нам мели, мы матрасы бороздим. Даже окна запотели от опухших образин. Тряхнем Петрович стариной и целлюлитом. Один остался на двоих зуб коренной. Давай отбудем мирной, давно забытый. Пока ты на своих двоих, пока живой. А то проснешься невзначай в районном морге. А там, поверь мне, дорогой, тоска и жуть. Так что давай хандрить кончай и будь как Зорге. Тряхни Петрович бородой и в дальний путь. Тряхни Петрович бородой и в дальний путь. А какие были храбы раньше в Ванинском порту. Таяли какие бабы, словно мидии во рту. Скольких совратили пеньем, скольким мы проели плешь. Как бы написал Артенев, таких как нас хоть жопой ест. Так что не дергайся, родной, не прогадаешь. Со мной, Петрович дорогой, не пропадешь. Покуда ты стакан одной рукой сжимаешь. Пока за талию другой еще берешь. Пускай нас даже соловей разбойник встретит. Пускай пугают нас убой и КПЗ. Пока гуляет в голове веселый ветер. Нам не страшны ни смерть, ни даже ОРЗ. Нам не страшны с того ни смерть, ни ОРЗ. Но словно мелкая зараза распространяется слушок. Мол, не матросы, а матрасы, мы для своих ливневых жен. Мол, наши бывшие проказы всего лишь слухи трепачей. Мол, ловим кайф, нет экстаза от стеллозоловых свечей. Тряхнем Петрович стариной и целлюлитом. Один остался на двоих зуб коренной. Давай отбудем мирной, давно забытый. Пока ты на своих двоих, пока живой. А то проснешься невзначай в районном морге. А там, поверь мне, дорогой, тоска и жуть. Так что давай хандрить кончай и путь как Зорге. Тряхни Петрович бородой и в дальний путь. Тряхни Петрович дорогой, хоть чем-нибудь. Ну, я как-то, такая традиция у меня есть писать себе на день рождения не посвящение, но, по крайней мере, такие анализированные. Вот я вот три вещи покажу, они написаны все под день рождения, но все время под разные. Первый стишок, ну, может, года три тому назад написан, песенка, может, два. И, по идее, ее должен был бы Алик Мирзоян, который с каждым годом для меня все более загадочным становится, потому что его слушать теперь можно только со справочником. С энциклопедическим словарем. Он говорит очень как-то красиво, но не понятно на чем. Как это кот Баюн. Игорь Иртенев послушал какую-то часть его лекции. Спросил: Алик, ты как кто-то был по прошлой специальности? Он говорит: физик-теоретик. Он говорит: нет, по-моему, ты метафизик-теоретик. Вот. Причем этот человек, которому мы действительно, я к нему очень хорошо отношусь, очень его уважаю. И мы проработали, извиняюсь, сколько, 7 лет в театре. И, конечно, если в театре хоть один человек, хоть на четверть грузин, как я, да, то, конечно, обязательно художественный руководитель армянин. Это всегда так появляется. И мы с ним как-то, помнится, начали искать точки разногласия между собой. После того, как к нам подошел очень так убедительно, у нас театр образовался, наверное, в 87-м году, назывался он «Первый круг», подошел к нам такой интеллигентный человек, такой академической внешности, сказал, говорит: вот знаете, я прихожу на все ваши концерты, вот я смотрю на вас, вы прям буквально три раза в неделю вот хожу на вас, вы все приходите друг к другу, целуетесь, а дамам жмете руку, подумайте об этом. Ну вот и мы после этого начали искать такие точки разногласия, и мы с Мирзаяном сразу нашли их. Это, конечно, национальности, мы все выясняли, кто лучше из нас, это армяне или грузины, да. Вот. И когда у меня была программа «Гнездо глухаря», это прямой эфир, довольно рано утром, и был эфир как раз, где был Алик Мирзоян и замечательный наш товарищ Александр Абрамович Кабаков, знаете, такого писателя. Вот. А он как-то в то время был всегда после вчерашнего, а по выходным обязательно. И он смотрел на нас с Аликом, с Мирзояном вот такими глазами с утра, как два человека вроде нормальных выясняют отношения, кто лучше армян или грузины. И я в конце концов, чтобы его победить, Значит, прочитал такое посвящение армянам от евреев Александра Абрамовича и грузинов, как будто от меня. Я писал такой стих такой: есть обычай у евреев или даже у грузинов, чем становишься старее, тем становишься красивым. Есть обычай у армян, просто стыдно говорить все. Он аж задохнулся, Кабаков сказал: что ты пристал к армянам, что они такого сделали тебе? Я говорю: ничего они мне не сделали, у меня у самого есть немножко армянской крови. Он сказал, говорит: да, на руках. С тех пор, значит, мы это дело как-то спор бросили, но вот такие посвящения, как второй, например, я думаю, мне мог бы в отместку написать Алик Мирзоян. Стишок и песенка. Возможно, я не очень гармоничен, зато талантлив и фотогеничен. Я сочинить могу такую песню, от зависти Берковский даже треснет. Конечно, я оставлю песню людям, от этого меня ведь не убудет. Напротив, я прибуду, скажем, к Пете или какому-нибудь, скажем, Саше. И он попросит: не могли бы спеть вы что-нибудь выдающееся ваше? И я, достав свой лучший каподастр, нагрив его, заботливо пристрою, и не суетливо, а как мастер, такого Пете с Сашей устрою. Они меня до смерти не забудут. Они расскажут внукам обо мне и детям. Такое замечательное чудо могу этим Пете с Сашей спеть я. Возможно, они очень гармоничные, зато я молодой, аккуратный, талантливый я и фотогеничный, что мне во мне особенно приятно. Конечно, мне не быть уже министром и Мусоргским, уже не стать Модестом. Зато в Москве отдельная прописка, где даже для собак найдется место. И не успел, покуда постареть я, не отрастил на лбу своем морщины. Зато свои, как уверяют дети, жена не молодая, но с машиной. И стих не гармоничный завершая, открою вам один секрет интимный. Я жизнь свою люблю и уважаю. Хотелось бы надеяться взаимно. Когда движение души перерастет в движение тела, я почернею, как Отелло, что Дездимону задушил. Я побелею, как Пьеро, как голубой, поголубею, на грудь повешу портупею и парабеллум на бедро. Слегка раскосы, как маньчжур, пройдя две трети бренной жизни, назад гляжу без оптимизма, точнее вовсе не гляжу. Где у погасшего огня надежда бедностью забита, где у разбитого корыта моя старуха ждет меня. Там моя бедная душа застыла в неподвижной позе, как Рабинович на привозе, у граждан милость не проша. Прощай, унылая вчера, и здравствуй, солнечное завтра, где как поэта и как автора меня поймут, эцетера. И я богатый на коне, а не какой-нибудь там кляча. Такую песню запузырю, чтоб вечно бы помнили бы об мне. Вот я закончил то отделение на, так сказать, теме о супруге. В принципе, если пишется не о нашем пристрастии к напиткам, то всегда про нее. Причем это очень интересный человек. Она не понимает, я уже 10 раз объяснял, что вот я пользуюсь запрещенными методами. Таким методом в свое время пользовалась Мария Шагинян. Как-то она встала, когда был, значит, какой-то съезд, на котором исключали Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Она встала и сказала, говорит: вот все вы здесь сдохнете, и никто о вас не вспомнит. А их будет помнить вечно. А теперь, говорит, можете мне возражать, я отключаю свой слуховой аппарат, сказал. Ну и выключил. Поэтому у меня-то как-то аргументы все одинаковые. Либо это какие-то поэтические вещи. Я вот в свое время согласился на благотворительный концерт, а по телефону слышу плохо, но единственное, что меня привлекло, это то, что это очень красивая площадка новая, новая Академия наук на Воробьевых горах, и то, что будет выступать там один мой друг и второй друг, там и будет и Шевчук, и Витя Луферов. И когда я вышел с гитарой, мне говорят: ну вы же поняли, какой у нас концерт? Я говорю: нет, не понял, какой? Говорит: есенинские колокола. Я говорю: ну и что это значит? Надо петь, говорит, либо на стихи Есенина, либо посвящение Есенину. А у меня единственная была, я помню, когда еще на севере работал, вот только вот утонул в сугробе, там приморозил ногу, и больше ничего из Есенина. Была еще одна, правда, такая вещь. Это ответ Вадику Егорову. Он мне все время говорит: почему ты так вот мало дисков выпускаешь? Вот я 3 диска в год выпускаю, а я раз в 3 или в 4 года. Ну, я долго так ему объяснять было. Я ему писал: никто ведь вас не режет, никто ведь вас не мучит. Пишите лучше реже, пишите лучше лучше. Меня ведь не смущает, что много лет подряд меня не посещает ленивый мой талант. Ничем его не выбить, заклинило, видать. Конечно, можно выпить и с горя порыдать. Есенин тоже рыдал в сирене, он был нервный. Ведь он последний певец деревни, а я первый. Вот, ну действительно, в нашей деревне-то я первый, там, такой из всех известных поэтов. И вот нам, мне сказали, говорит, вот давайте что-то думайте. И вот песня написана буквально ограниченно своим звучанием дорогой от моего дома до новой Академии наук. Поэтому она так неожиданно заканчивается и посвящается, естественно, жене. По стихам Сергея Есенина. Ты жива, еще моя старушка, хоть давно похожа на сморчок, пряча слезы горькие в подушку, ждешь, когда придет твой старичок. Одиноко без любви ласки до рассвета маешься, пока он другим старушкам строит глазки и других щипает за бока. И потупит тихо очи долу, как молитву повторяешь ты. Не забыл бы старый валидолу, не забрали пьяного минуты. Мы доехали в старомодном ветхом шушуне. Вот такая песня. Это стечение обстоятельств. Вот. Ну и вот Алик Мирзаян, он всегда как-то меня заставлял писать песни от лица идиотов, как правило. Ну, говорит, ты еще молодой, тебе надо, так сказать, чтобы играть Гамлет, надо же заслужить. Поэтому я всегда замечал, что, как правило, вот мы, когда были на гастролях, день выдавался свободно, мы шли в какой-нибудь провинциальный или местный театр, ну и, как правило, попадали на Гамлеты. Как правило, Гамлеты играют уже где-то после 58-ми. Вот, значит, как правило, Офелия уже на каталке с орденами. То есть все должно быть заслужено. Поэтому я в своем возрасте, как понимал, только мог бы бедного Йорика сыграть. Поэтому так, привык к этому. И был у нас такой спектакль, который называется, это в детстве такие фразы любил еще выдумывать, он о великом счастье российского народа, назывался спектакль «Сам генерал пожал мне руку дверью». Вот. И я, естественно, играл все отрицательные персонажи, которые можно было только собрать, в том числе вот такого неприятного человека. Вот такого. «Что ты смотришь на меня, как на телек? Ну ты что глядишь? Не на танцы. Вы бы сами на себя поглядели. Он послал Господь соседей, засранцев. Ну и как мне с этой сворой тягаться? Я ж культурный человек, понимаешь? А этих рожи, Господи, волки боятся. Что там волки и слона напугаешь? Нету мочи с ними жить, просто горе. Чуть пустяк они в милицию тащат. Ну, бывает, но стошнит в коридоре. Ну, так это раз в неделю, не чаще. Так я тихий, как Некрасов на койке. Соберу, что накапает в банке. И мечтаю про дела перестройки и про всякие там прочие байки. Ну, бывало, чем махнешь, помечтаешь, да баба Катюси пнешь за фактуру. Это все джентльмен, понимаешь? Она меня не царапает, дура. Нету моти с ним жить, просто горе. А недавно сговорились микробы в общей ванной отравить меня, твари. Я у них там пузырек взял на пробу. Так потом 3 дня рвало пузырями. Нету мочи с ними жить, мочи нету. Слово не репа на корню пропадаешь. Все, уеду в эмиграцию, в эту, как ее, то ты и сам понимаешь. Вот, ну. Но самый, так сказать, вот такой большой был заказ с лица Алика Мирзаяна, это когда мы делали «Серебряный век». Он сказал, тебе надо написать одесские песни. В 87-м году, когда писался этот спектакль, писать одесские песни было разрешено только Розенбауму. Вот, потому что все остальное считалось дурным вкусом. Ну, как-то пришлось взять эти песни, принести на... Это спектакль, посвященный истории нашей страны. Он, значит, так сказать, вот начинается с самого начала, с жестокого романса, потом белогвардейские песни, потом беспризорные. Естественно, одесские должны быть там, естественно, лагерные. Куда без них? Ну, пришлось вот эти одесские песни просто во времена гражданской войны поместить, чтобы как-то вот избавиться от таких упреков, что, дескать, ресторанщина. И причем это вот постоянно такие заказы идут. У меня была такая программа, вы, наверное, помните, в нашу гавань заходили корабли, да? И Успенский меня представляет. А вот это, говорит, Михаил Кочетков, известный бард, большой знаток веселой дворовой песни. Я говорю, во-первых, я ни одной действительно дворовой песни не знаю, я свои не до конца помню. А веселый и смешной. Я говорю, смешной – это не всегда весело, а весело – это не всегда смешно, потому что у меня... был на эфире, есть такой Володя Турьянский, которому была посвящена песня, да, «Мой друг уехал в Израиль». Я его спросил, он такой тоже, как я, геолог. Я говорю, Володя, расскажи что-нибудь смешное, вот когда-нибудь вот был же в экспедиции какие-нибудь веселые истории. Говорит, да, была у нас одна смешная история, мужик у нас умер там в поле. Ну, действительно, очень веселый, они там как-то его похоронили, там в гроб уплыл, ну, в общем, весело. Но самая страшная история из веселых, которую он рассказал, она очень как-то была хорошо принята в Израиле первым делом. Это он рассказывает, как-то они были под Магаданом, купили ружья и поехали за город через речку Попню. Начали пристреливать ружье, пару раз выстрелили. Вдруг из-за пня выбегает мужик, рыжий, бородатый, так волосы дыбом. Ему кричат там, мужик, ты жив? Он руками машет, нет. Он как так думает, что с ума сошел? Он говорит, ты жив? Он говорит, нет, я русский. Вот, и, естественно, с этой такой ситуацией, конечно, бесспорно, это вот лучше уже песни не петь. Поэтому... Вот такая песенка, покаженная из спектакля, тоже написана, но не вините меня сильно, потому что я писал это под большим давлением со стороны нацбольшинства армянского, в хорошем смысле. Наш паровоз вперед летит, а впереди Одесса, мама, а позади война и чиф, и чья-то смерть, и чья-то драма. Она с тобою ждет привоз, ждет молдаванка и прессы. Лети, лети, наш паровоз, ведь впереди стоит Одесса. О, паровозика, тук-тук колесики, дым из трубы, как из ведра. Лететь гражданские, лететь матросики из ада чертова, приморский рай, яй-яй-яй. Нынче хаем, отдыхаем, не крадем, не подаем, никого не убиваем, на работу не идем. Я живо вернулся хаем с долгих лосовых боев, так что за меня лыхаем, за здоровье мое. О, мой блантер, старый хлоп, а ну давай за фортепиано сыграй на мурку и гоп-стоп. Давай с одесского кичмана, ты только с чувствами играй. Ты посмотри, кому лобаешь, убийцам, ворам, шулерам. Вернулся ранитый товарищ, ты чаще пальчиком по фортепианчику, сильнее ножкою жми на педаль. Ведь ты ж не глупенький, а? И мы ж не мальчики, нам пачкать перышки совсем не жаль. А с утра проснемся хаем, и, конечно, на привоз, там уж мы поотдыхаем, это даже не вопрос. Я учился у Симона, у одесского ферзя, я соскучился по шмонам, по России колеся. Все это мыслим, а пока наш паровоз летит в Одессу. Ты ни чека, ни колчика, ни казачков голова реза. Для нас с тобою ждет привоз, ждет молдаванка и прессы. Лети, лети, наш паровоз, ведь впереди стоит Одесса. У паровозика тук-тук колесики, дым из трубы, как из ведра. Летят гражданские, летят матросики из ада чертова, приморский рай, яй-яй-яй, ой-яй-яй-яй. Не могу не спеть песенку, которая, по идее, как мне кажется, должна была бы написать Вероника Долина, если бы выпивала столько, сколько автор, но так как это не в этой жизни. Но, в принципе, у нее хватает тем семейных, личной жизни. Но мне бы хотелось как-то вот представить себе, смоделировать, как бы она вот на такую душевно-коньячную тему спела. Причем она человек очень серьезный, так сказать, такой уверенный в себе, жесткий в каких-то вещах. Поэтому эпиграф написал я от ее как-то тоже интонации, с ее характером. И Гамлетом был я, и мрачным от тела, и чистой страницей, и грязным бельем. Но это не ваше собачье дело, а это собачье дело мое. Такое. Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризно и обидчиво оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с частотой в 2 герца. Бывало, че проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра. А из-за двери, словно старикашка, оно корючит, выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим. Я надеваю старые сандали или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком, шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки, пьют дедушки на лавочках винцо, а я угрюмый, как художник Шишкин, уродую пейзаж своим лицом. Оно внутри меня все шепчет: внучек, но тоже мне нашлось я внучка. Возьми коньяк какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцы оно стучится частотой в 3 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз с отказом попужать. С другой же стороны, его как внучек я вынужден любить и уважать. А то порой не то, что скажешь, оно то стук тихонько, то молчок. Как говорится, сердцу не прикажешь, приходится крутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу никто не застучится. Все-таки пока оно случится, заканчивая утренний вояж, я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно. Ну и вот так вот, планомерно приближаясь опять же к Игорю, я не могу не миновать свою грузинскую все-таки составляющую. На один из дней рождения я себе написал такую грузинскую песню тоже с эпиграфами всякими, как всегда. Эпиграфы они пишут, чтобы просто не терялись маленькие стишки. У меня, например, есть, я помню, какой-то был период времени, сидишь, ничего не делаешь, и только пишешь на одну и ту же тему, там, начало и конец какой-нибудь. Вот. Меня супруга огорчала, как гражданина и отца, не велика беда начала, но велика беда конца, например. Ну, не знаю, или какой-нибудь такой оборот сделать. Ее я встретил у причала, ловя на бабочек тунца, она понравилась сначала, потом понравилась конца. Но это не важно. А есть какие-то вещи, которые более серьезные, на мой взгляд, они должны оставаться в памяти народной. Вот. И такой, значит, эпиграф к этой грузинской песенке. Я, во-первых, считаю, что самая эротическая мужская профессия – это позировать Фаберже, но это для знатоков таких художества Фаберже. И, значит, такой маленький стишок: «Скоро я стану известный больше, чем Эрнст неизвестный». Тогда я стану знаменит, куплю железную машину, шофера Гиви заведут солидного, как паровоз. Он, если надо заменить, то на ходу заменит шину, а если надо, на ходу даст прикурить, как виртуоз. Люблю проекция верхом в машине типа лимузина, ведь он не просто лимузин, а лимузин кабриолет. И просыпается тайком во мне дух пылкого грузина. Этот пламенный грузин знать не желает слова нет. Пусть говорят, что лимузин не может быть кабриолетом. Это у вас не может быть, а у грузинов их полно. А если кто-то возразить захочет с Гиви нам на это, конечно, может возразить нам с Гиви это. Все равно когда-нибудь я, может быть, куплю жене стальную брошку работы сына Фаберже, а может Фабержаться. Я даже, может, брошу пить, хотя, скорее всего, не брошу. А если даже брошу пить, то как грузин не до конца. И костромские чуваки, и камербюргеры в Потсдаме передо мной лебезят, завидя мой кабриолет. И даже в лужах червяки виляют лысыми хвостами. Спасибо вам, мои друзья, я очень тронут и задет. И тот, кто раньше изменял, придет ко мне сказать: простите. Конечно, я его прощу, но Гиви точно не простит. Так что давайте же меня, вы неизвестного любите, чтоб не случилось бы чего, когда я стану знаменит, когда я стану знаменит. И вот эта песенка, она действительно вот как-то вот закольцовывает мое выступление. И после, значит, вот из нее я просто маленький такой эпиграф к Игорю сделаю. А эта песня, она посвящается двум дедушкам. Один дедушка, я считаю, это вот это такого жанра, как городской романс, наверное, да? Это Александр Николаевич Вертинский, один из самых гениальных людей, совершенно неповторимых ни в чем. А второй дедушка – это мой дедушка Захар Самуилович Корчевный, который, как и тот бессмертный человек, я про него написал такую маленькую вещь, после которой нашу всю студию 22 апреля я прочитал этот стишок, и нас сразу пригласили всю нашу компанию на эксклюзивную экскурсию в Ленинские горки. А я написал такое: я ездил в Ленинские горки, там Ленин жил, любя народ, а если верить поговорке, то и сейчас он там живет. Кто недалекой когда-то, я не смутил его покой. Я приезжал туда под даты и возвращался никакой. Вот. Не знаю, может быть, там здесь... мы отказались от выставки, сослались на занятость свою. Так вот, дедушка мой тоже 1870 года рождения. Как он говорил, жизнь прошла даром. Его на Первую мировую по возрасту не взяли. Вот. Ну, дедушка был порядочным человеком, в отличие от своей одногодки. И дожил лет до 98. И мечтал, что вот его внук, я, станет когда-нибудь клоуном. Ну, в принципе, почти домечтался. Потому что для него был тогда идеалом вообще человека творчества. Это был Румянцев, если помните, да, карандаш со своей кляксой. Вот тут дедушка такой-то у меня был. Вот я это посвящаю эту песенку им. А эпиграф никакого отношения ни к дедушкам, ни к песне не имеет. Называется он просто «Бородино». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была французу отдана». Старик вздохнул, докушал пряник, так сказал: «Не зря, племянник. Назад вернули, нахрена». Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом, и даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом, он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на бордаж орлы вперед, и быть огромным одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал, бортом кабаки Ривьера, по объятию кейшу задушив, кричать: а ну, скрипач, холера, сыграй мне что-нибудь для души. Но время проходит, и дедушки нет, он больше не будет стоять над душой. Теперь это ему безразлично, что внучек скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучает скрипку, и всем хорошо, и ему же это все безразлично, ведь он далеко в океане, среди акул и альбатросов. Мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на бордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал, портовом кабаке Ривьера, в объятии кейш умереть, крича: ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы под скрипку про скрип старых мачт, про боссмана, злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. Спасибо. И вот такое, я вам скажу, первое впечатление об Игоре Иртениум было очень такое, как сказать, скомканное, но радостное. И я ее как-то смог выразить только вот в такой песне. Мы сидели на заборе, пили пиво, ели хек. Слабый ветер подмосковный наши волосы трепал. А под нами у забора неизвестный человек кушал булку с маргарином и портвейном запивал. Наступал вечер, садилось и солнце на голые плечи домов. Все. Игорь Иртенев. Расскажите о вашей, это мне, работе Шендеровичем над программой «Кукла». К сожалению, ничего не могу рассказать о нашей работе с Шендеровичем программы «Куклы», потому что программу «Куклы» Шендерович сделал без меня. Вот. У нас с ним была работа над программой «Итуго», потом «Бесплатный сыр», сейчас «Плавленый сырок» на радио «Эхо Москвы». Могу ответить на этот вопрос, если хотите? Сейчас. Ну как, ну видите, ведущий до программы, автор и ведущий, у него, так сказать, вот, собственно, у меня там эпизод, я поэт-правдоруб, я пишу там одно-два стихотворения на актуальную тему, а весь основной скелет делает он. Ну вот, собственно, эта передача как бы отсматривает и резюмирует итоги, значит, политической недели. Она выходит в пятницу. Ну, собственно, что говорить. Если вы ее слушали, то понятно, так сказать, понятно как ее структура, так и ее направленность. Вот сейчас не самое удачное в России время для, значит, таких передач, но мы пока очень держимся. Хотя пространство наше сужается постоянно. С телевидения, значит, нас погнали. Сейчас мы работаем на радио, и вполне возможен вариант, как говорит Витя Шендерович, когда мы уже будем выступать по домофону. Кстати, есть такая услуга, насколько я знаю, секс по домофону тоже. Вот я думаю, мы примерно, так сказать, к этому вплотную приближаемся. Да, ну, пока держимся, в общем, пока, значит, никого не сажают из нашей творческой группы, но определенный прессинг, конечно, мы ощущаем. Ладно, значит, сейчас я просто почитаю стихи. Если какие-нибудь вопросы будут, отвечу с удовольствием. Из такого литературного цикла, сейчас я прочту несколько стихотворений. В одном практически шнурке, да с носовым платком, из дома выйду налегке я замыслом влеком, ступая с пятки на росок, пойду за шагом шаг, мину лужок, сверну в лесок, пересеку овраг, и где-то через две строки, а может и одну, на берег выберусь реки, в которой утону. Меня накроет мутный ил в зеленой глубине, и та, которую любил, не вспомнит обо мне. Какой кошмар пойти ко дну в расцвете зрелых лет, нет. Я обратно разверну свой гибельный сюжет, мне эти берег и река нужны, как греки рак. Неси меня, моя строка, назад через овраг, преодолей в один прыжок бездарный тот кусок, где прежде чем свернуть в лесок, я миновал лужок. Верни меня в родимый дом, откуда налегке ущербным замыслом ведом поперся я к реке, взамен того, чтоб в холодке колеблем сквозняком висеть спокойно на шнурке, прикрыв лицо платком. Такая восьмерка. Подайте, граждане, поэту, ему на гордость наплевать. Гоните, граждане, монету, поэтам нужно подавать. Остановись на миг, прохожий, и очи долу опусти. Перед тобой посланник Божий, поиздержавшийся в пути. Отброшен силой центробежной за социальную черту, сидит он в позе безмятежной на трудовом своем посту, под ним струя, но не лазури, над ним амбре, но нету сил, он все, отдав литературе, сполна плодов ее вкусил. Гони, мужик пятиалтынный, и без нужды не раздражай, свободы сеятель пустынный сбирает скудный урожай. Вот уже цитируемое в первом отделении Миши стихотворение, он прочел из него начало. «Уход отдельного поэта не создает в пространстве брешь. В такой большой стране, как эта, таких, как мы, хоть жопой ешь. Не лейте горьких слез, мамаша, жена, не бейся об порог. Тот, кто придет на место наше, создаст вакансию в свой срок. И снова натурально слезы, транспортировки, скорбный труд, друзей, искусственные позы, Шопен опять же, тут как тут. Но не прервется эстафета, и к новому придет витку. В такой большой стране, как эта, смотри четвертую строку. И новым женам и мамашам настанет свой черед рыдать, а мы не сеем и не пашем, за это можно все отдать». Попрощаемся, что ли, родная, уезжаю в чужие края. Эх, кровать ты моя раскладная, раскладная подруга моя. Не стираются в памяти даты, знаменуя истории ход. Я купил тебя в 75-м у Петровских тесовых ворот. Дело было 20 мая, запоздалой московской весной. Чем ты мне приглянулась, не знаю, но вполне допускаю ценой. Пусть не вышла ты ростом и статью, нет причины о том горевать. Ты была мне хорошей кроватью, это больше, чем просто кровать. Я не брошу тебя на помойку и не сдам в металлический лом. Пусть покрытая славою койка под музейным хранится стеклом. И пока не остыла планета, свой последний свершив оборот, у музея кровати поэта будет вечно толпиться народ. Баллада о гордом рыцаре. За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил. Он на все вокруг с прибором без разбора положил. Не кормил казну налогом, на турнирах не блистал, и однажды перед Богом раньше времени предстал и промолвил вседержитель, смерив взглядом гордеца: «С чем явился ты в обитель вездесущего отца? Есть каналы, по которым до меня дошел сигнал, что ты клал на все с прибором», — отвечает рыцарь: «клал. Клал на ханжеский декорум, на ублюдочную власть, и от финем с экулорум собираюсь дальше класть. Сохранить рассудок можно в этой жизни только так. Бренна плоть, искусство ложно, страсть продажна, мир бардак». Не привыкший к долгим спорам, Бог вздохнул: «Ну что ж, иди, хочешь класть на все с прибором, что поделаешь, клади. Отпускаю, дерзкий сыне, я тебе гордыня, грех, с чистой совестью отныне можешь класть на все и всех». И на сём визит свой к Богу гордый рыцарь завершил, и в обратную дорогу, помолившись, поспешил, и в земной своей юдоли, до седых дожив годов, исполнял он Божью волю, не жалеючи трудов. Вот еще одно стихотворение из этого же, значит, завершает этот так называемый литературный цикл. Стихотворение, ну, которое, в общем-то, сказать, с привлечением целой группы авторов сделано. Вы их, видимо, легко узнаете. «Выхожу один я на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. Впрочем, речь пойдет не обо мне. На другом конце родного края, где по сопкам прыгают сурки, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Три ложноклассических японца, Хокусай, Басё и Якцедрак, сговорились до восхода солнца наших отметелить только так. Хорошо, что в юбочке из плюша, всем известно слуха, остротой вышла своевременно Катюша на высокий наберег крутой. И, наставив прямо в сумрак ночи 1000 биноклей на оси, грянула Катюша, что есть мочи: «Ну-ка, брысь отседа и в оси». И вдогон добавила весомо слово, что не сходу вставишь в стих. Это слово каждому знакомо, с ним везде находим мы родных. Я другой такой страны не знаю, где оно так распространено. И упали наземь самураи, на груди рванувши кимоно. По делам поганым самураям не дождется их япона-мать. Вот как мы примерно поступаем, если враг захочет нас сломать». Ну, перейдем, значит, к таким уже внецикловым вещам, просто такой ассорти. «Когда я вышел из народа, мне было 20 с чем-то лет. Оставлен напрочь без ухода, ни брит, ни чесан, ни одет. Я по стране родной скитался пешком, голодный и худой. Сухою корочкой питался, сырою запивал водой. Но годы шли, летели годы. Короче, где-то через год, наевшись досыта свободы, решил я вновь войти в народ. Ему я в пояс поклонился, как пионеры Ильичу. Прости, народ, я притомился и снова быть в тебе хочу. Прими меня в свои объятия, в свои холщовые порты. Готов за это целовать я тебя, куда укажешь ты. прости мне прежние метания, мою рефлексию прости, прости фигурные катания на трудовом твоем пути. Ты дан, я знаю, мне от Бога, ты мой навеки господин, таких, как я, довольно много, таких, как ты, всего один. Кто есть поэт? Невольник чести. Кто есть народ? Герой труда. Давай шагать с тобой вместе по жизни раз и навсегда. Так я стенал, исполнен муки, в дорожной ползаю пыли, и видно пламенные звуки, куда положено дошли. Внезапно растворились двери с табличкой «Enter», то есть «Вход», и я, глазам своим не веря, увидел, собственно, народ. Он мне совсем не показался, хоть дело было ясным днем, он как-то сильно не вязался с расхожим мнением о нем. Он не был сущим и грядущим в сиянии белоснежных крыл, зато он был довольно пьющим и вороватым сильно был. Я увлечен был идеалом, я в облаках всю жизнь витал, а он был занят черным налом и Цицерона не читал. Он не спешил в мои объятия, и тут я понял, что народ есть виртуальное понятие, фантазии поэта плод, и понял я, что мне природа его по-прежнему чужда, и вновь я вышел из народа, чтоб не вернуться никогда. Спасибо. Не любите вы народ, товарищи, чувствую. А я вот люблю. Да. Можно. Я тронут вниманием, значит. На рынке женщина купила букет цветов, букет цветов. И мне, безумцу, подарила букет цветов, букет цветов. И чтобы не завял он сразу букет цветов, букет цветов. Я тут букет поставил в вазу, букет цветов, букет цветов. И вот стоит теперь он в вазе, букет цветов, букет цветов. И повторяю я в экстазе, букет цветов, букет цветов. Навек душа тобой согрета, букет цветов, букет цветов. Лишь два отныне в ней предмета, один букет, другой цветов. Что-то главное есть в винегрете, что-то в нем настоящее есть. Оттого в привокзальном буфете я люблю его взять, да и съесть. Что-то в нем от холодной закуски, что-то в нем от сумы и тюрьмы. Винегрет — это очень... Народ не поймет. Страна во власти, стихотворение называется «Осенний призыв». Страна во власти потрясений, народ исполнен опасений, печаль застыла на челе, но наступил призыв осенний, а значит, жив военный гений, и снова русский Марс в седле. Рос веселится и ликует, хотя зигзится и кукует пессимистический прогноз, но тот, кто в жизни не рискует, а только мирных нег взыскует, скорее сука, чем матрос. Зажавший меч в могучей длани спешит герой на поле брани, роднёю под руки влеком туда, к дверям военкомата, где цвета спелого томата его встречает военком. Вот и закончена гражданка, прощай, славянка, плачь, тальянка, гулянка, пьянка позади, а впереди теперь казарма, такая, брат, выходит карма, но ты не ссы, подруга, жди. Армейский быт суров и труден, он состоит из тусклых будин, но место подвигу всегда, как на Руси у нас ведется, в нем обязательно найдется для всех, кто ищет без труда. Вот я в забво служил когда-то, и доложу я вам, ребята, там каждый первый был герой. Возьмем хотя бы замполита, он залпом выпить мог пол-литра, слегка занюхав кобурой. Полковник наш, рожденный хватом, эстетом был и меценатом, не чуждым женской красоте. Взяв 9 взяток на мизере, он крест поставил на карьере и умер в полной нищете. Я вспоминаю эти годы, лишения, трудности, невзгоды, друзей прекрасных имена, как ощущал я всей спиною, что в полный рост стоит за мною моя огромная страна. Сортир зубной щеткой драя, по стойке смирно замирая, я вырос, возмужал, окреп, но стоя родины на страже, на торт не променял бы даже ее политый потом хлеб. Я ей по жизни гроб обязан, я с ней суровой нитью связан до полного скончания дней. Она зовет меня к ответу, а где ответ? Ответа нету, одни вопросы только к ней. Ну, это такие все, цикл такой, стихи о родине. Международные бандиты всех рангов, видов и мастей пытались навязать кредиты стране застенчивой моей. Хоть ей выламывали руки и раздевали догола, она терпела молча муки, но стиснув зубы не брала. И все же, опоив дурманом под сладкий рокот МВФ, кредит всучили ей, обманом сопротивления одолев. Кто ж, соблазнив ее халявой, потом использовал вовсю? Французик жалкий и вертлявый, плешивый щеголь кемдесю. Простоволосая, босая, она лежала на стерне, и губы черные кусая, сжимала деньги в пятерне. Напрасно вкруг нее сомкнувшись, толпились подлые враги в надежде, что она, очнувшись, начнет им возвращать долги. Не такова моя Россия, она свободна и горда. Ей можно что-то дать насильно, но взять обратно никогда. Вот, ну, справедливости ради, значит, следует отметить, что моя Россия все-таки в последнее время начала возвращать долги парижскому клубу весьма успешно. Не знаю, значит, объясняется это, так сказать, проснувшимся как бы каким-то импульсом таким совестливости, либо такими высокими ценами на нефть, не мне судить, но, в общем, возвращает худо-бедно. Ну, видимо, да, да, надеюсь. Надеюсь, что не зря мы сотрясаем, значит, этот воздух. Да, значит, ну что же, все про Россию, да про Россию. Люди-звери, да, чуть попозже, спасибо. Сейчас что-то хотелось, да. В России жизнь не каждый может, законов всех она сильней, но каждый день, что мною прожит, был прожит мной и прожит в ней. Она дана мне как награда, за что не знаю, но дана, и мне другой такой не надо, поскольку есть уже одна. Ну, не только в России, собственно, бывает, приходится как бы выезжать из ее пределы. Вот, например, есть такая страна Америка, Соединенные Штаты, и в ней я тоже бывал не раз, и вот после какого-то третьего или четвертого раза написал такое стихотворение. «Я всю Америку проехал буквально вдоль и поперек, но хоть убей меня, не въехал, кому там нужен Игорек? Нет, никому он там не нужен, как гражданин и как поэт, там каждый лишь собой загружен, а до меня им дела нет. Они устроены иначе в связи с отсутствием корней». Пусть в чем-то нас они богаче, но в чем-то главном мы бедней. Я заработал там немного, хотя немало повидал. Была оправдана дорога, чего никто не ожидал. И вот теперь я снова дома среди родных берез и стен. Мне все до боли здесь знакомо и незнакомо вместе с тем. Вернулся я к родным пенатам, где, подведя итог земной, седой патологоанатом склонится молча надо мной. В стране восходящего солнца, где сакура пышно цветет, живут-поживают японцы, простой работящий народ. Живут они там и не тужат, японские песни поют, им роботы верные служат, а гейши саке подают, но водки при этом ни грамма не примет японец с утра. Еще там у них Фудзияма, большая такая гора, там видео в каждой квартире, там на нас по 10 тойот, там сделать решил харакири, бери себе меч и вперед. Еще там у них император, проснувшись, является вдруг, на нем треугольная шляпа и серый японский сюртук. И пусть там бывает цунами, японский народный потоп, но я вам скажу между нами, что все у японцев тип-топ. Я зависти к ним не питаю, но все же обидно подчас, что нам до них, как до Китая, а им, как до лампы, до нас. И уж, коль скоро речь зашла о Китае, значит, прочту вам стихотворение, как раз которое меня попросили, называется оно «Люди и звери». А поводом к его написанию, значит, был тот факт, что, как выяснилось, в пекинском зоопарке пандам, которые там обитают, добавляют в их ежедневный рацион виагру, или, как я узнал, по-английски транскрибируется как «Ваягра», по-моему, да? Вот, в России это «Виагра». Значит, для того, чтобы у них пониженный инстинкт воспроизводства, ну, чтобы как-то, так сказать, побудить их, так сказать, интересоваться друг другом. Да, и вот, собственно, вот на этом основании я написал стихотворение, подтвердив, значит, тезис Анны Андреевны Ахматовой, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Поднебесные хоть живут у Бога, но рожать большие мастера. На земле китайцев очень много, миллиарды с чем-то полтора. Нас кольцом китайцы окружают и угрозу миру создают. Отвернулся, глядь, уже рожают. Повернулся, ба, опять снуют. Маленькие желтые китайцы, чемпионы жизни половой. Ты понять их даже не пытайся, бедную, своей головой. Нам с тобой, дружок, большим и белым, не постичь их тайны все равно. Заниматься этим подлым делом им самой природою дано. Да чего же нация лихая? Не жалея сил, живут в грехе от Пекина, падлы, до Шанхая, от Янзы до самой Хуанхе. Нет, не зря учил великий Мао, что в Европу прорубил окно. Нас, китайцев, не должно быть мало, нас, китайцев, много быть должно. Но среди огромной этой банды прозябают, как живой укор, милые застенчивые панды. Вот о них и будет разговор. В всекитайской половой зоопарке эти звери тихие и чужды. Панды проживают в зоопарке, не совокупляясь без нужды, майскими короткими ночами, обнявшись на лавочке вдвоем, вдаль уставясь кроткими очами, думают о чем-то, о своем. Нелегко им в грешном этом мире непорочность соблюдать и честь. Панд на весь Китай всего 4, может, 5, но пусть от силы 6. Тщетны попечители старания эту популяцию спасти. Пусть она на грани вымирания, грань приличия ей не перейти. Не в пример людскому поголовью панды любят сердцем и душой. Они занимаются любовью, как их похотливый брат большой. И проблемы их воспроизводства не решить виагрой, господа, потому что до людского скотства не дойти медведям никогда. Трудно тем на свете очень, у кого сосед-маньяк всю дорогу озабочен, где, когда, кого и как. Тем живется много проще, у кого сосед енот, и мозги он прополощет, и рубашку простернет. У кого сосед японец, тем легко на свете жить, можно запросто червонец у японца одолжить. У кого сосед Каспаров, тем не жизнь, а благодать, ведь с Каспаровым на пару можно партию сгонять. Лучше всех тому живется, у кого майор сосед, если вдруг война начнется, всех убьет, майора нет. Ну, такая московская зарисовка. Бывало, выйдешь из трамвая, бурлит вокруг тебя Москва, гремит музыка половая, живые скачут существа, цыганы шумную толпою толкают тушь по 7 рублей, еврей пугливый к водопою спешит с еврейкою своей, дитя в песочнице с лопаткой на слабых корточках сидит, а сверху боженька украдкой за всеми в дырочку следит озонную. Еще одна такая московская. Вот человек какой-то мочится в подъезде дома моего. Ему, наверное, очень хочется, но мне-то каково? Нарушить плавное течение его естественной струи не позволяют убеждения гуманитарные мои. Пройти спокойно мимо этого не в силах я, как патриот. Что делать? Кто бы посоветовал, но вновь безмолвствует народ. Некомпетентность правит бал, упала вниз. Боеготовность, цинизм в конец заколебал, заколебала бездуховность, споили начисто народ, кумира свергли с пьедестала, вдов стало меньше, чем сирот, сирот практически не стало, наука полностью в огне, культура там же, но по пояс, никто не моется в стране, лишь я один зачем-то моюсь. Депутатский запрос от Коэффициента из 80-х. Из периода дефицита. Куда пропало мыло? Кому оно мешало? Его навалом было, и вдруг совсем не стало. Мне надо вымыть руки, и ноги тоже надо. Верните мыло, суки, верните мыло, гады. Ну вот, уже ближе к концу, такие короткие почитаю стихотворение. Значит, это называется «День открытых дверей». Оно Заранее прошу прощения, значит, за случайное совпадение имен. Это, так сказать, было написано давно и не запланировано абсолютно. Хотя какие-то имена могут совпасть. Ну, сейчас поймете. Итак, день открытых дверей. Первым к нам пришел Василий. Ну, Василия здесь нет. Первым к нам пришел Василий, хоть его и не просили. А потом пришел Олег, неприятный человек. А потом пришел Аким, непонятно за каким. А потом и Валентин, просто редкостный кретин. А потом еще Вадим, 19 раз судим. А потом еще Андрей, хоть бы сдох он поскорее. Навестил нас также Фима, хоть бы раз прошел он мимо. А за ним валился Павел, 3 часа мозги всем парил. Очень, кстати, Иванек взглянул на огонек. Тут же следом и Витек, этот сразу хоть утек. Только дух перевели, как приперлась Натали, приведя подругу Шуру, феерическую дуру. А потом нагрянул Стас, это был вообще оттас. А потом не весь откуда, непонятно почему, вдруг возникла эта Люда, Люда полная муму. А потом явился Марк, и по морде Люду шварк. А когда пришел Илья, то не выдержал и я. Одиноко брожу средь толпы я, и не вижу мне равного в ней. Да чего же все люди тупые, да чего же их всех я умней? Все другие гораздо тупее, нет такого, что правен был мне. Лишь один себе равен в толпе я, лишь один, да и то не вполне. Нет, не люблю я этих марсиан, народец, прям скажем, хероватый, к тому же пьющий, да и вороватый, в отличие от нас, от россиян. «И неимущим, и богатым мы в равной степени нужны», — сказал патологоанатом и вытер скальпель о штаны. Еще одна такая веселенькая. «Стоит могила, не знаю, чья, а все же мило, что не моя». Такая скороговорка. 3 Петра и 2 Ивана, 2 Ивана, 3 Петра просыпались утром рано и херачили с утра, и завидовал им пьяным, 2 Иванам, 3 Петрам, 3 Петрам и 2 Иванам, черной завистью Абрам. Меня спросили на иврите, вы на иврите говорите, а я в ответ на чистый мыдишь, ты что, в натуре сам не видишь? В здоровом теле здоровый дух. На самом деле, одно из двух. Ко мне тут киллер приходил, да, видно, дома не застал, в прихожей только наследил, но я уж возникать не стал. Когда мои товарищи в говне, я не могу остаться в стороне. Я вчера за 3 отгула головой упал со стула. Поначалу-то сперва подписался я за 2, но взглянув на эти рожи, нет, решил, так не пойдет. И слупил с них подороже, я ж не полный идиот. Я в детстве сильно поддавал и образ жизни вел развратный. Я с детства не любил овал, но обожал 3-член квадратный. Я в юности во сне летал и так однажды навернулся, что хоть с большим трудом проснулся, но больше на ноги не встал. С тех пор лежу я на спине, хожу, ну разве под себя лишь? Уж лучше ползал я во сне, так ведь все же не просчитаешь. Я обычно, как напьюсь, головой о стенку бьюсь. То ли вредно мне спиртное, то ли просто возрастное. Просыпаюсь с бодуна, денег нету ни хрена. Отвалилась печень, пересохла в горле, похмелиться нечем, документы сперли, глаз заплыл, пиджак в пыли, под кроватью брюки. Да чего ж нас довели коммунисты, суки? Уронил я в унитаз как-то тут на Медне свой любимый карий глаз, правый, предпоследний. Глянул он прощальным взором, голубиным оком, прямо в душу мне с укором, унося с потоком. И с тех пор все снится мне ночью в тишине, как он там ресницами шевелит на дне. Ну и последнее стихотворение, которым я так традиционно заканчиваю. Будь я малость помоложе, я б с душою дорогой человеком трем по роже дал как минимум ногой, да как минимум пяти бы дал по роже бы рукой. Так скажите мне спасибо, что я старенький такой. Спасибо. Давайте, значит, как вот как резюме по маленькому стихотворению, я думаю, да, есть смысл прочитать. Дело в том, что вот Игорь, он как раз человек, как умудренный, пишет уже стихи, которые сразу становятся нашей классикой, не только российской, но и мировой. А я через раз это все делаю пока. Вот, поэтому такое стихотворение, которое тоже, наверное, будет когда-нибудь классикой. Умом Россию не понять. Россию носом не понюхать, не услыхать Россию ухом и даже пальцем не помять. Россию не увидишь глазом и не положишь под язык. Она похожа на оргазм в метро с похмелья в час пик. А я прочту, значит, стихотворение, чтобы как бы оправдать название нашей сегодняшней программы «Медный таз». Все накрылось медным тазом, но погода тлеет, разум, ощущение конца все же нету до конца. Спасибо вам большое. Спасибо. Приезжайте к нам почаще. Спасибо. Кому нужно подписать книжки, я сейчас туда пойду просто там.